Через 6 часов и 10 минут Захарил сидел на корточках у выхода из служебного туннеля. Впереди всего в нескольких шагах от него металлические мостки проходили вдоль стены, одной из множества городских генераторных подстанций. С его наблюдательного пункта место встречи отлично просматривалось, но что-то было не так. Время встречи уже прошло, а предводителей мятежников нигде не было видно. Вместо них на обозначенном месте Захарил застал двух мужчин в рабочей одежде. Один из них беспокойно попыхивал глиняной трубкой, а второй старался успокоить нервы, вычищая грязь из-под ногтей кончиком перочинного ножа. Они вполне могли сойти за пару рабочих, урвавших несколько минут для незапланированного отдыха, пока не видит начальник, если бы не обрезанные лазганы, висевшие на плечах у обоих. Что же произошло с Саром, Давиилом и остальными? Почему вместо них прислали этих парней? По прошествии 10 минут после назначенного часа они уже начали нервничать. Еще немного, и они решат, что он передумал. Захарил раздраженно сжал зубы. Он мог дать этим людям уйти, а потом проследить за ними и узнать, кто их послал. Но в этом лабиринте туннелей их легко потерять. Остается только один путь. Библиарий глубоко вздохнул и, воспользовавшись своими навыками, постарался успокоиться и сосредоточиться. А потом поднялся из своего укрытия. Сделал 3 быстрых шага и перепрыгнул через перила мостков. Он приземлился почти бесшумно и всего в 3 метрах от мятежников. Человек с ножом сдавленно вскрикнул, испуганно моргнул и отшатнулся от Астартес. Курильщик, видя его испуг, резко повернулся. К его чести он держался более достойно, чем напарник. «Ты опоздал», — произнес он, не выпуская трубку из зубов. «Я пришел не ради встречи с вами», — холодно бросил Захарил. «Где Сар Давиил?» Двое мужчин встревоженно переглянулись. «Мы тебя к нему отведем», — сказал курильщик. «Мы так не договаривались», — с оттенком угрозы напомнил Захарил. Человек с ножом побледнел, и его пальцы судорожно стиснули рукоятку. Если бы ситуация не была столь серьезной, библиарий охотно рассмеялся бы. Второй мятежник взял трубку в руки и равнодушно пожал плечами. «Мы делаем то, что приказано», — заявил он. «Если тебя интересуют переговоры, идем с нами. Если нет, я думаю, ты найдешь выход». «Ладно», — угрюмо кивнул Захарил, — «пошли». «Не спеши», — сказал курильщик. Он опустил руку в карман и вытащил портативный ауспик. Сунув трубку в рот, мятежник включил прибор, задал необходимые параметры и обвел им Захарила с головы до ног. Эти манипуляции еще больше разозлили библиария. «Я же согласился прийти без оружия и без брони», — отрывисто бросил он. «Все может быть», — невозмутимо проговорил курильщик. «Но я должен выполнить приказ». Закончив осмотр, он взглянул на показания прибора и кивнул напарнику. «Он чист». Второй мятежник убрал ножик в карман и направился к противоположному выходу из генераторного блока. «Иди за ним», — скомандовал курильщик, — «а я буду сзади». Захарил, подавив гнев, шагнул за первым мятежником. Еще больше часа они шли по извилистому, неудобному коридору через подсобные помещения. Обычный человек наверняка давно утратил бы чувство направления, да и Захарил имел лишь смутное представление о том, в какой части города они оказались. Он был уверен лишь в одном — они спустились еще на 2 уровня, что означало не меньше 100 метров под землей. В конце пути они прошли по длинному темному туннелю, растянувшемуся на целый километр. Наконец, перед взором Захарила забрежил слабый далекий свет. Он ощутил запахи застоявшейся воды, мокрых камней, а в ушах возник низкий шипящий гул. Вскоре проход вывел их к проему, за которым открылся металлический мостик над рукотворным водопадом. Справа на расстоянии вытянутой руки сплошной стеной стекала пенящаяся вода. Она падала почти под ноги Захарила и стекала в закрытое металлической решеткой отверстие слева от мостика. Библиарий понял, что они добрались до одного из многих водоочистительных заводов. Прямо за мостиком, метрах 50, к стене прилепился бетонный бункер. Снаружи у двери, нервно сжимая в руках краденые лазганы, стояли 2 часовых. Часовые остановили их у края мостика и стали о чем-то тихо совещаться с провожатыми. Но как Захарил не прислушивался, из-за шума водопада ничего разобрать не удавалось. После короткого разговора часовые отступили в сторону. Курильщик, развернувшись к Захарилу, кивнул на дверь. «Тебя ждут внутри». Гнев вспыхнул в Астартес с новой силой. Не говоря ни слова, Захарил быстро прошел мимо охранников, ударом ладони распахнул дверь и ворвался внутрь. Он оказался в небольшой комнате, приблизительно 5 на 5 метров, вдоль стен которой были установлены приборы контроля и мерцающие мониторы. Напротив входа, у неприметной металлической дверцы, тесной группой стояли еще 4 мятежников. Слева сидели лорд Тариил и лорд Малхиал. Малхиал был явно взволнован. Он наклонился вперед и так крепко сжимал кулаки, что побелели костяшки пальцев. Тариил, напротив, казался совершенно спокойным. Он презрительно поглядел на Захариила поверх переплетенных пальцев. «Значит, ты все-таки решил прийти?» — насмешливо протянул Тариил. «А я уже почти и не ждал». «Если бы вы пришли в условленное место, ждать бы не пришлось», — бросил в ответ Захариил. «У нас нет времени для игр, лорд Тариил. Где леди Алера и сар Давиил?» «Это не твое дело», — огрызнулся Тариил. Отвернувшись, он дал едва заметный знак стоявшим у двери вооруженным мятежникам. По его команде они мгновенно развернулись в сторону Захариила и вскинули оружие. У двоих в руках были тяжелые короткоствольные плазмоганы. Захариил на мгновение остолбенел. Нарушение веками освященной традиции переговоров поразило его сильнее, чем любые ужасы варпа. «Мы немного посовещались и решили сделать тебя своим гостем», — злобно усмехаясь, сообщил Тариил. «Я уверен, что такой высокопоставленный заложник, как ты, убедит Лютера серьезнее отнестись к нашим требованиям». Но Захариил не проявил ни тени испуга. Скрестив руки на груди, он повернулся к мятежникам. «У вас только один шанс остаться в живых. Опустить оружие», — спокойно произнес он. Тариил засмеялся. «Я слышал сказки о легендарной выносливости Астартес, но сомневаюсь, чтобы ты выжил против выстрела в упор из плазменного ружья». «Идиот! Этого выстрела не переживет никто из нас», — сердито пояснил Захариил. «В таком маленьком помещении термический взрыв обратит в пепел всех без исключения. Я в последний раз повторяю, опустите оружие, или переговоры на этом закончатся». «Переговоры?» — презрительно фыркнул Тариил. «Ты не слышал, что я тебе сказал? Если ты не примешь наши условия, говорить больше не о чем». Не успел Захариил ответить, как дверь позади вооруженных мятежников с лязгом распахнулась, и в комнату, расталкивая охранников, ворвался сар Давиил. Следом вошла побледневшая от гнева леди Алера. А за ней вдруг появилась третья фигура, сутулая и худощавая, в таком же простом белом стихаре, как у Захариила. Под капюшоном мелькнуло покрытое морщинами лицо, и Захариила словно ударила молнией. Это был магистр Ремиил.